Глава пятая. Телефон звонит как сумасшедший, и я с трудом высвобождаюсь из объятий сна. Нашарив телефонную трубку, бросаю взгляд на часы. Около 3 часов ночи. «Это ты, Мэлли?» — лает мне в ухо чей-то голос. «Это Мифлин из городской полиции. Очень огорчен, что разбудил тебя, но дело не терпит промедления. Один тип принес мне сумочку, которая принадлежит Дане Дэвис. Она работает на тебя, не так ли?» «Ты что, разбудил меня, чтобы спросить это?» — рычу я в трубку. «Не бесись, я позвонил Дане, а ее нет дома. Кроме того, есть еще одна неприятная подробность. В том месте, где нашли сумочку, на земле обнаружены пятна крови. Во всяком случае, так мне сказали. Я немедленно отправляюсь туда. Надеюсь, ты присоединишься ко мне?» Я моментально сбрасываю остатки сна. «Где ее нашли?» «В дюнах, в миле от твоей хижины. Я буду у тебя через 10 минут». «Идет». Я бросаю трубку и выскакиваю из постели. Кое-как одеваюсь. Услышав сигнал машины, остановившись возле дома, выключаю свет и сбегаю по ступенькам. Мифлин с двумя фликами в форме ожидает в салоне большой полицейской машины. Это небольшого роста парень с плоским, воспинных лицом и носом, напоминающим шар. Это типичный представитель фликов, и работать с ним легко. Я его уважаю, и я ему не антипатичен. Когда есть возможность, мы обмениваемся информацией. Он открывает дверцу машины, и едва я успеваю устроиться внутри, шофер гонит машину по дороге, ведущей на пляж. «Может, это ложная тревога, но я подумал, что ты захочешь там побывать. Может, тот пижон ошибся, и там нет пятен крови, но у него все время срывался голос. А что он делал там в такое время?» «Шпионил. Эд Бреттера хорошо знает в этих местах. Ему доставляет удовольствие подсматривать за парочками, которые уединяются в укромных местах. Но он не опасен, я его знаю, он и мухи не обидит». Я ворчу, так как не люблю мух. «Я не знаком с делом», — отвечаю я. «Когда я говорил серфу, что гарантирую тайну, я знал, на что иду. Это правило незыблемо, никогда не называть имя клиента, если на то нет его разрешения». «Это где-то здесь», — говорит водитель. «Он сказал, что у первой дюны». «Да, включи фары». Острые лучи прожекторов освещают небольшой участок. Это безлюдное место, чахлые кусты почти стелются по земле. Вдалеке слышится шум прибоя. Временами сильный порыв ветра вздымает песчаные вихри. «Не двигайся, Жак», — приказывает Мифлин. «Если я закричу, направишь в мою сторону фонарь». Он поворачивается ко мне. «Пойдем вместе. Ты, Гарри, иди вправо, а мы налево». «Почему ты не взял с собой лед Бреттера?» – спрашиваю я, пока мы идем, вдавливая ботинки в сырой песок. «Это сэкономило бы нам время». «Лишний свидетель ни к чему. Он может спутать нам карты. Да и к тому же он отметил то место, так что его нетрудно будет найти». Это действительно оказалось нетрудно. В 200 метрах от машины мы наталкиваемся на пирамидку камней. Мифлин кричит водителю, и тот освещает нас лучом прожектора. Мы останавливаемся. Песок здесь слегка примятый, но не такой сырой, чтобы сохранить следы. Около камней большое темное пятно. Кровь. Рой мошек над пятном подтверждает мои опасения. Чувствую, как сжимается сердце. Дана была чудесной девушкой. Мы с ней долгое время были идеальной парой. «Кто-то здесь уже побывал», — с огорчением замечает Мифлин, сдвигая шляпу на затылок. «Следы затерты. Но это действительно кровь, Вик». «Да, соглашаюсь я. Другой флик Гарри подходит к нам». «Тело может быть только там», — он направляет свой фонарь в сторону деревьев. «Есть следы, ведущие в том направлении, но они стерты». «Пойдемте посмотрим», — предлагает Мифлин. Я остаюсь на месте, эти двое доходят до кустарника и начинают шарить там. Я стою как пригвожденный, только слежу за светом их фонарей, мелькающих в кустарнике. Неожиданно они останавливаются и наклоняются над чем-то. Я достаю сигарету и сую ее в пересохшие губы. Флики стоят некоторое время склонившись, секунды кажутся мне вечностью. Затем Мифлин распрямляется. «Эй, Вик!» Голос его дрожит. «Мы нашли ее!» Я бросаю так и не зажженную сигарету на песок и иду к ним неуверенной походкой. При слабом свете наших фонарей Дана похожа на манекен. Она лежит на спине, песок в ушах, в глазах, во рту. Она совершенно раздета. Лоб у нее разбит. Ее руки, застывшие в последнем усилии, как бы защищают лицо. По ссадинам и повреждениям на теле можно предположить, что ее волокли, как мешок с картошкой, пока не бросили здесь с совершеннейшим безразличием. Жуткая маска вместо лица приводит меня в ужас.